Глава 4. Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами. Их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленные из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города. Слова «нечто ошеломительное» могут таким образом показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да, и тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина – это особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой насыщенной жизни, была передана неощутимой экспрессией. Солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки, ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей. В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявило себе. Эффект этот был неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вечность изображения были выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде. «Вот именно», — сказал Брок, видя, что я молчу. «Обыкновеннейшая мазня, а вы говорите». Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел. «Что же», — сказал я, отставляя картину. «20 рублей я достану. И если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?» «Не знаю, кто рисовал», сказал Брок с досадой. «Мало ли таких картин вообще?» «Ну так вот, Горшков, поговоримте об этом деле». Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен. Я стал рассеян и терпелив. «Да, я куплю Горшкова», сказал я. «Я непременно его куплю». «Так это ваша окончательная цена? 200?» «Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги 220. А когда вас застать?» «Если, наверное, то в 7 часов буду вас ждать», сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль и, улыбаясь, потер руки. «Вот так люблю. Раз-два и готово. По-американски». Если бы СТ был теперь дома, я непременно пошел бы к нему за деньгами. Но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в Дом ученых, или Кубу, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.